Глава 16. Плен. 2017 год. Декабрь. Свет неприятно ударил в глаза, заставляя полковника Игорева сощуриться. Голова отозвалась резкой болью. Запястье соднила веревка. «О, смотрите, проснулся наш солдатик», — с издевкой сказал Романцев. Игорев посмотрел сквозь свет лампочки на Романцева. «Где? Что за...» В недоумении покрутил головой, пытаясь проморгаться военный. Полковник попытался напрячься всем телом, чтобы разорвать путы на ногах и руках, но те были крепки. «Но-но-но, не стоит, мы вас крепко связали». «Где Максим Григорьевич?» — сквозь зубы спросил военный. «Понятия не имею, валяется где-то на поверхности с простреленной башкой», — с иронией ответил Николай, врезав тому кулаком в скулу. «Пьешь как баба», — ответил Игорев, сплевывая кровью на пол. «Да я так, в полсилы». «Что вам от нас нужно?» — спросил полковник, играя желваками на скулах. «Да все очень просто, товарищ полковник». «Я тебе, паскуда, не товарищ». «Это не важно. Я продолжу, с вашего позволения», — с нескрываемым сарказмом говорил Романцев. «Мы, безусловно, рады, что вы приехали и привезли нам еду и все такое». «Но...» Со злобой посмотрел Игорь в глаза своему мучителю. «Не буду ходить вокруг да около, еда у нас на исходе, а ваших запасов на неделю-другую в лучшем случае хватит. Народ становится очень злым и хочет на поверхность, как-никак. Человек он же не крот, верно?» Игорев молчал. «Ну так вот». «Мы бы и так вас могли к себе перевести по очереди и жить как люди, а не как звери», злобно сквозь зубы говорил военный. «Да, возможно, и так, конечно. Вот только вы нам зачем?» — спросил Николай. «Что с моими парнями? Как вы нас вырубили?» — буравил ненавидящим взглядом Романцева Игорев. «Да как-как? Мы же на химзаводе. Немного хлороформа, тряпка, ну, сам понимаешь». Военный понимал. Его мозг судорожно искал, как освободиться. Уж если освободить руки, он бы этого костлявого хлюпика размазал бы по стенке. «Блядь, веревки как назло не поддаются!» — пронеслось у него в голове. «Мне нужно знать, где вы находитесь, пароли, явки и все в таком духе», — добродушным голосом сказал Николай. «Хрен тебе, паскуда!» — выпалил полковник, харкая в лицо Романцеву. «М-да, и чего я ожидал от солдафона?» — покачал головой Николай, стирая плевок. На военного посыпались удары ногами. Игорев сплюнул кровью на пол. «Ну ничего, кто не будет сотрудничать, съедим, то-то народ обрадуется», — сказал Романцев, выходя из комнаты. «Суки, ну я до них доберусь», — подумал полковник. Лейтенанта Овчинникова из забытья выводили чьи-то удары по лицу и корпусу. Он был подвешен за руки к потолку и связан по рукам и ногам. Поморщился от очередного удара в лицо Летеха. Следующий удар под дых выбил воздух у него из легких. Он закашлялся. «Кто? Что за хрень?» Он пытался рассмотреть своего обидчика, морщась от света лампочки. Неизвестный молчал. Ударив военного еще пару раз, он задал вопрос. «Где вы дислоцируетесь?» «Чего?» — не понимал Овчинников. Очередной удар впечатался ему в скулу. Изо рта потекла кровь, капая на старый кафельный пол. «Сколько вас человек?» — задал следующий вопрос допрашивающий. Тут до лейтенанта начало доходить, что с ним происходит и что он в плену. «Так, а что с парнями?» — подумал он. «Повторяю, сколько у вас солдат?» Он грубо повернул лицо военного на себя, сверля того взглядом. «Много!» — ответил лейтенант и кровью плюнул тому в лицо. «Ах ты, сука!» Утер рукавом кровь с лица допрашивающий. Вновь несколько ударов военный получил в живот. Овчинников закашлялся. «Сколько у вас солдат? Бригада? Две? Полк?» Не унимался его палач. «Ничего, ничего, Даша знает, где вы. Заварит вам герму и сдохнете вы, пожирая друг друга», — с нескрываемым злорадством сказал военный. На некоторое время это подействовало, и его перестали бить. Человек, пытавший его, отошел на несколько шагов и задумался. «Мы знаем, где запасной выход из бункера. Его заварят тоже». Увидев, что это подействовало, решил врать Овчинников. Бункерский вышел из комнаты. Через какое-то время он вернулся в компании Николая Романцева, лицо которого не выражало ничего хорошего. «Ну-ка повтори, что ты сказал». «А разве этот утырок тебе не передал?» — ухмыльнулся Овчинников. Очередной удар впечатался в лицо лейтенанта. Он почувствовал, как глаз стал заливать пунцовый синяк. Удары и вопросы сыпались. В какой-то момент он потерял сознание. Очнувшись и помотав головой, Овчинников заметил, что краски и свет как будто потускнели. Его руки и ноги не были связаны. Вокруг летало несколько комаров, пытающихся добраться до него. Несколько взмахов рукой отогнало назойливых тварей. В глазах все слегка плыло. Военный вышел из помещения, в котором его пленили. Он оказался в нешироком длинном коридоре. В нем были люди, которые как будто застыли. Овчинников потянулся к одному из людей, но тут же отпрянул от него, понимая, что заводские их и пленили, да еще и неизвестно, что сделали с остальными сослуживцами. «Оружие. Нужно срочно его найти». Пронеслось у него в сознании. Где искать стволы, он, конечно, не знал, но понимал, что их запрут на замок в одной из комнат или раздадут охранникам. Он пошел по серому коридору. Все было немного замедленно, и складывалось ощущение, что воздух стал как бы плотнее. Лейтенант стал проверять помещение за помещением. В комнатах попадались его связанные товарищи. Он попытался их разбудить, но сколько он ни тормошил военных, те не реагировали. Их будто бы и вовсе не было. Они замерли во времени. Другие люди стояли в таких позах, будто занимались повседневными делами. Но все были неподвижны. В одном большом помещении он обнаружил несколько сидящих людей, которые обедали. За спинами у них были автоматы Калашникова. Он попытался забрать оружие, но сколько ни пытался снять автомат, а после срезать ножом ремень, у него не получалось. Словно он сам был призраком. Овчинников не понимал, что происходит, и от этого ему становилось все страшнее и страшнее. «Что делать? Как им выбраться?» Искал он ответ и не находил его. Лейтенант двинулся дальше. Он зашел в одно из помещений и в нем увидел застывшего Романцева, который курил сигареты полковника. На столе лежал автомат, а перед ним за столом сидел еще какой-то человек и хищно улыбался. «Ну, падла, доберусь я до вас», — подумал он. Одно радовало военного. Он теперь знал, у кого из бункерских оружие. Но как вернуться в свое тело и завладеть им? Он, конечно же, не знал. Единственное, что он мог, так это исследовать бункер и запоминать его планировку. Для этого он подошел к плану эвакуации, висевшему на стене, и пытался все запомнить. «Так, я здесь. А выход прямо, потом несколько поворотов. Угу». Рассуждал он про себя. В какой-то момент, пока он изучал планировку этажа, его внимание привлекло нечто. В конце коридора он увидел стоящую девочку лет 10-12. Она была без обуви, в белой ночной рубашке. И, судя по ее чистой одежде, на фоне бункерских выглядела она как будто не отсюда. «Что за хрень?» — подумал он, пытаясь отогнать видение. Овчинников направился к девочке. «Привет», — сказал военный. Девочка стояла неподвижно и как будто смотрела в пустоту, не обращая никакого внимания на него. Овчинников присел на корточки и представился. «А тебя как зовут?» — спросил он. Ребенок резко перевел взгляд на военного, и от этого у него пробежал легкий холодок по спине. «Ты должен идти. Ты должен идти. Ты должен идти», — повторяла девочка. «Идти? Да, но куда именно?» Она дотронулась до лба военного и того, как будто резко дернули назад. Он полетел назад по коридору. Овчинников разлепил глаза. Реальность немного плыла, так как один глаз заплыл синяком. Он зашевелил связанными руками и ногами, стараясь разорвать путы. Те, естественно, не поддались. Но после упорных усилий он стал ощущать, что рукам стало немного проще. И в какой-то момент он понял, что сможет все-таки освободиться. Он разорвал путы и потер свои затекшие запястья, на которых остались глубокие красные следы. Пальцы плохо слушались. Военный не знал, который сейчас час, но предполагал, что уже глубокая ночь. Он развязал путы на ногах и несколько раз попрыгал и поприседал, сгоняя с себя отечность. Лейтенант подошел к двери и прислушался. Как он и предполагал, в коридоре была тишина. Он подергал ручку двери и обнаружил, что та заперта. «Черт!» — пронеслось у него в голове. Дверь была деревянной, и при желании он мог бы ее выбить ногой. Но это бы вызвало много шума, а этого допустить он не мог. Военный огляделся в поисках чего-нибудь, что позволило бы ему взломать замок. Комната была пустой, за исключением пары старых стеллажей. На одной из полок он нашел тонкую плоскую отвертку. Он хотел попытаться расшатать личинку замка, а потом ее выбить, но понимал, что, скорее всего, это произведет много шума. Овчинников ковырял замок, пока не понял, что ему нужен еще какой-то тонкий инструмент, чтобы повернуть саму личинку. Он поискал на стеллажах что-то подходящее и нашел в ящиках какую-то металлическую пластинку, согнул ее в форме буквы «Г» и вставил в личинку. Лейтенант повозился с замком еще минут 20, пока не смог его открыть. «Фух, слава богу!» — подумал он, стирая пот со лба. Овчинников аккуратно вышел из своей комнаты камеры и огляделся. Коридор был точь-в-точь таким же, как он видел, когда был без сознания. Он прошел немного и заглянул в одну из комнат. В ней спали люди. Спали одетые, при автоматах, ремни которых были перекинуты через плечо. Лейтенант тихо прошел в комнату. Он попытался аккуратно отстегнуть карабины автомата от ремня и вытащить ствол. Пока он это делал, услышал, как на соседней армейской койке один из бункерских зашевелился, что-то бормоча во сне. «Так, стоп, а если кто-то проснется?» Он огляделся в поисках чего-нибудь колюще-режущего. Увидел на столе небольшой кухонный нож и заткнул за пояс. Овчинников аккуратно забрал у всех бункерских их же оружие. По карманам раскидал и за пояс заткнул магазины. Затем снова пристегнул ремни к оружию и перекинул автоматы крест-накрест на спину. На секунду лейтенант закрыл глаза, стараясь вспомнить, где были его друзья. Услужливая память подсказала ему. Пройдя по коридору, он подошел к одной из дверей и аккуратно подергал ее. Та ожидаемо была закрыта. Он решил легонько постучать и позвать своих. «Парни, вы там?» — позвал он глухо сослуживцев. Через пару мгновений ему ответил знакомый голос ефрейтора Бабкина. «Да, Виталь, ты?» «Да, я, тише!» — шикнул военный. Он снова воспользовался своими импровизированными отмычками и через какое-то время смог взломать точно такой же замок. Овчинников развязал трех военных и двоим из них раздал автоматы и магазины. «Что тут, блядь, происходит? Почему они нас пленили?» — спросил лейтенанта один из военных. «Вас пытали?» — спросил Овчинников. «Нет», — ответил Бабкин, — «хотя башка сильно болит. Походу, нас чем-то накачали». «Вероятно», — согласился Летеха. «Мужики, слушай мою команду. Разыскиваем своих и валим нахрен. Если местные окажут сопротивление, огонь на поражение». «Чую, нас просто так отсюда не выпустят», — сказал один из военных. Военные вышли из комнаты и прошли немного вперед по коридору до очередной двери, из которой доносились голоса. Овчинников приоткрыл ее и обнаружил двух сидящих и выпивающих людей. Романцева и еще кого-то, чью фамилию он не знал. Лейтенант резко ворвался в помещение и направил автомат в голову Николая. Тот сквозь хмель увидел ворвавшихся в комнату военных, и глаза у него поплыли наверх. Романцев хотел схватить автомат, но военный одной фразой отбил его желание. «Не советую», — злобно сказал Овчинников. Николай убрал руки от автомата и в ту же секунду получил удар прикладом в лицо. «Ах ты ж сука!» — выпалил Романцев. «Свяжи их», — сказал Летеха ефрейтору Бабкину. «Да потуже». «Ну, суки, мы вам устроим. Вы хрен отсюда выберетесь», — зарычал Романцев, когда Бабкин засовывал ему в рот кляп. «Где Игорев и остальные?» — спросил Овчинников. Романцев и его собутыльник что-то мычали. Лейтенант закатил глаза. По его побитому лицу было видно, что его уже все выводило из себя. Он достал нож из-за пояса и воткнул его в ногу Романцеву. Тот завизжал сквозь кляп. «Повторяю, где наш комбат?» — спросил вновь военный, а затем выдернул нож из ноги Николая и приставил его к шее. Замычал бункерский. Овчинников снял кляп. «Ладно, ладно, я скажу». «Ну?» — надавил он ножом на горло Николаю. «Они в другом крыле». «Будешь дурить, завалим всех», — сказал лейтенант. Романцев закивал. Они вышли из комнаты, пройдя немного по коридору, свернули вправо и увидели, как из одного из помещений вышел заспанный человек. Он повернул голову и увидел своих связанных заводчан, которых вели военные. Мужчина на секунду замешкался, пытаясь сквозь сон сообразить, что происходит. Затем он побежал и громко заорал: «Тревога!» «Блядь!» — пронеслось в голове у Овчинникова. «Сними его!» — рявкнул он Бабкину. Тот поднял автомат и выстрелил. Звук выстрела эхом пронесся по коридору, заводской упал замертво. «Ну все, эффект неожиданности потерян», — не обращаясь ни к кому, сказал лейтенант. Они прошли еще немного и завернули в какое-то помещение, в котором находилось им неизвестное оборудование. Судя по виду, обеспечивающее жизнеобеспечение. «Он здесь», — сказал Романцев, указывая на одно из подсобных помещений. Овчинников не стал церемониться с дверью и двумя сильными ударами в район замка ногой выбил ее. Он включил свет в помещении и увидел связанного полковника, который поморщился от света. «Товарищ полковник, это мы», — сказал лейтенант, развязывая командира. «Виталь, фух, как же я рад вас видеть», — сказал Игорев. Военный перевел взгляд на своих солдат и на связанных бункерцев. «А где остальные наши?» — спросил он у лейтенанта. Овчинников посмотрел на Романцева. Тот замешкался с ответом и начал что-то мямлить. Бабкин ударил того кулаком в живот. «Отвечай на вопрос, сука!» — сквозь зубы сказал сержант Васильев. «На кухне!» — уклончиво ответил Николай. «На кухне? Их повели на прием пищи ночью?» Закрались подозрения в голове у Овчинникова. «И что они там делают ночью?» — спросил лейтенант. Военные вышли из подсобки, где сидел их командир, и направились к кухне. Она находилась на этаж выше. Когда военные зашли в кухню, то помещение их встретило, как и предполагалось, обычной чернотой. «Ну, и где наши?» — спросил Игорев, направив на Романцева автомат. Страшная мысль, как игла, пронзила разум Овчинникова. Он вспомнил их поход в школьный бункер, и по спине пробежал легкий холодок. Романцев что-то пытался мямлить, мол, их накормили, потом, наверное, куда-то отвели. Куда именно, он, конечно, не знал. Игорев врезал ему кулаком в лицо и прошипел: «Сука, если с моими архаровцами вы что-то сделали, я вас всех отправлю к праотцам». «Я кое-что проверю», — сказал лейтенант и направился к холодильным камерам, находящимся в соседнем помещении склада. Он подошел к массивной двери холодильной камеры и опустил на секунду взгляд на пол. Там он увидел несколько красных капель, идущих к двери. Мозг его судорожно повторял: «Нет, нет, нет, этого не может быть». Подойдя к двери, на никелированной ручке он также увидел кровавый отпечаток. Овчинников на секунду замешкался, пытаясь унять дрожь в руках. Затем взялся за ручку и потянул на себя тяжелую дверь. Он зашел в холодильную камеру, откинул грязные ПВХ-завесы. В камере были грязные стеллажи. На них стояли привезенные военными ящики с овощами. В дальнем углу он увидел, где подвое, где потрое, окоченевшие раздетые тела его сослуживцев. Предательский ком подступил к его горлу, и где-то далеко в сознании у него заклокотал праведный гнев. Овчинников только крепче сжал цевьё своего Калашникова. «Черт, черт, черт!» — повторял он, ударяя по кафельной стенке холодильной камеры кулаком. Он вошел в столовую, где его ждали сослуживцы. «Что там, Виталий?» — спросил Игорев. «Консервы», — ответил лейтенант, тяжело вздыхая. «Какие еще консервы? Где наши парни?» — спросил полковник, начиная выходить из себя. «Они в холодильнике. Все мертвы. Предположу, что они хотели их съесть», — ответил Овчинников, протирая глаза. «Чего, блядь?» — выпалил полковник и перевел взгляд на Романцева. Тот залепетал что-то невнятное, затем получил кулаком в живот от Бабкина. «Я должен сам все увидеть», — сказал полковник и направился к холодильной камере. В душе он не до конца верил, что такое могло происходить. Понятное дело, что после апокалипсиса всем живется несладко. Но разве могли люди так быстро оскотиниться? Прошло несколько минут, пока до слуха военных донесся сильный звук захлопнувшейся двери морозильной камеры и тяжелые шаги своего командира. Овчинников посмотрел на Игорева, и его лицо не предвещало ничего хорошего. «На колени этих скотов!» — рявкнул командир. «По законам военного времени и совокупности совершенных преступлений, а именно, убийство главы убежища, пленение и убийство военнослужащих регулярных войск, я, полковник Игорев, приговариваю вас к смерти!» Он поднял автомат и выстрелил два раза. «Так, господа, слушай мою команду. Всех к ногтю и зачищаем все в этом бункере. Практика показала, что нормальных людей здесь нет». Осознав, что произошло с их сослуживцами, солдат обуял праведный гнев, и они одобрительно кивали на слова полковника. Военные стали спускаться по лестнице, как вдруг заводские открыли огонь. Пули выбили бетонное крошево из стен. «Ах вы ж суки!» — сквозь зубы прорычал командир. Овчинников открыл ответный огонь и подстрелил нескольких человек. Они спустились и забрали свои автоматы и патроны. Дальше пошли по бункеру, расправляясь почти со всеми, кто не спрятался. Измученные люди почти не оказывали организованного сопротивления. Многие просили пощады. Они зашли в одно из помещений и врубили свет. Оно оказалось большим ангаром, в котором располагалась военная техника. Уралы, БТР, танки. Военные от увиденного открыли непроизвольно рты. Они обошли и осмотрели технику. Здесь же нашлись бочки с соляркой. Дверь, через которую они попали в ангар, решили забаррикадировать, подогнав к ней вплотную УАЗик. До Игорева стало доходить, почему их решили пленить. БТРы, конечно, БТРами. Но вот танки уже представляли собой грозную силу. При грамотном использовании заводские могли действительно противостоять им. Да и на танке никакие мутанты не страшны. «Так, заправляемся и валим отсюда», — дал команду полковник. Видно было, что за техникой ухаживали. Скорее всего, чтобы банально людей занять работой. Военные заправили несколько БТРов и установили массивные АКБ. Но те на старом топливе завелись не сразу. Бронемашины подъехали к большой герме. С мотором, который ее открывает, пришлось повозиться. Было заметно, что им давно никто не пользовался. Но через пару часов она со скрипом стала открываться. Впереди лежала чернота туннеля. В нос сразу ударил запах затхлости. Военные надели ОЗК и, включив фары трофейных броневиков, аккуратно двинулись по туннелю. Через пару километров свет фар уперся в очередную массивную герму. С ней также пришлось повозиться, чтобы ее открыть. Военные выдвинулись в сторону своей части. За рулем БТРа был ефрейтор Бабкин. В какой-то момент он почувствовал головную боль в затылке. Он сморщился под противогазом и рукой дотронулся до головы. Через пару мгновений у него начало все плыть в глазах. «Что за...» — буркнул он в противогаз и остановил броневик. «Вань, почему остановился?» — удивленно спросил Овчинников. Бабкин сорвал с себя противогаз и повернул свою голову в сторону лейтенанта. Тот увидел его сверкающие злые глаза и оторопел. Ефрейтор бросился на Овчинникова, пытаясь дотянуться до его шеи и задушить. Лейтенант стал сопротивляться, про себя отметив его силу. Завязалась борьба в тесном пространстве броневика. Неожиданно ожила рация. Игорев спрашивал у экипажа, почему они остановились и что происходит. Овчинников не мог ответить, так как боролся со своим сослуживцем. Полковник забеспокоился и сказал сержанту Василенко пойти проверить, что случилось. Василенко вылез из люка БТРа и взял автомат на изготовку. Чувство тревоги его тоже не покидало. Он дошел до броневика и несколько раз постучал по броне. Вдруг он ощутил, как по спине пробежал неприятный холодок, а лоб мгновенно вспотел. Василенко резко обернулся, и в какой-то момент он увидел непонятное темное существо в лохмотьях, которое сидело в стороне от них в позе лотоса и смотрело, не моргая, на БТР. Сержант припал на одно колено, готовясь к стрельбе. Он почувствовал, что в глазах все начало плыть. Недолго думая, он открыл огонь. Несколько пуль попало в существо, и оно, издав нечеловеческий рев, убежало, скрываясь за деревьями. Через мгновение заработал пулемет из БТРа, где был Игорев. Он выпрямился и стал прикладом стучать по броне БТРа. Несколько минут ничего не происходило. Хватка ефрейтора Бабкина ослабла, и в его глазах и в голове все стало проясняться. В то же мгновение Овчинников оторвал его руки от себя, и его кулак впечатался в скулу сослуживца. «Ты охренел, что ли?» — срывая с себя противогаз, заорал лейтенант. Я не понимаю». Что-то мямлил ефрейтор, приходя в себя. Услышав, как по броне кто-то тарабанит, он открыл люк. «Вы почему остановились?» — глухо сквозь противогаз спросил Василенко. «Да кое-что произошло. Сейчас выдвинемся», — ответил лейтенант, прячась в броневик. Ефрейтор Бабкин тяжело дышал и тер глаза пальцами. «Блядь, Ваня, ты чё за хрень творишь?» — удивленно поинтересовался Овчинников. «Да хрен его знает, голова как будто взорвалась. В глазах поплыло, а дальше ничего не помню», — ответил дрожащим голосом сослуживец. Рация снова ожила, и встревоженным голосом Игорев требовал доложить ситуацию. Овчинников вкратце пересказал, что у них случилось. «Доедем до части и все обсудим», — ответил полковник. «Вести сможешь?» — поинтересовался Овчинников у Бабкина. Тот кивнул головой, и броневик тронулся. Обратный путь прошел без происшествий. Военные добрались до части уже ночью. Никто от стресса и пережитого не мог заснуть, поэтому все выжившие собрались у Игорева в кабинете. Тот достал алкоголь, и они до утра обсуждали все случившееся. Наутро полковник построил всех обитателей части и рассказал о том, что произошло на заводе. Он решил, что технику, оставшуюся в ангаре, нужно забрать себе. 2017 год. Декабрь. Эпилог. Лейтенант Овчинников лежал в своем кубрике и читал книгу. Чтение не шло. Он раз за разом прокручивал и анализировал в голове события последних лет, в которых он участвовал. Он закрыл книгу и прикурил. Да, все как в книгах про апокалипсис. Хотя почему как? Он ведь и вправду настал, размышлял Летеха. Он выпустил дым в сторону форточки и затушил сигарету. В кубрик вошел Бабкин и из-за пазухи бушлата достал бутылку самогона. «Ну что, Виталь, дрябнем компота?» — потряс он бутылкой. «Ну а то», — ответил Овчинников, доставая из тумбочки пару эмалированных кружек. Бабкин налил самогон, сказал какой-то незамысловатый тост из серии «Будем живы, не помрем». Они чокнулись и выпили. «После первой не закусывают», — сказал ефрейтор, наливая очередную порцию. Военные снова выпили. «Как думаешь, Вань, что нас ждет дальше? В глобальном смысле», — уточнил Овчинников. «Да черт его знает. Если все так и останется, проживем, с голоду не помрем. Надеюсь, только нашему бравому командиру больше не придет в голову лезть во всякие бункеры. Тогда, думаю, все будет нормально». «Да, надеюсь», — ответил лейтенант, закусывая. Военные еще долго сидели, выпивали и общались. Изрядно приняв на грудь, лейтенант рухнул спать. Ему снился сон. Он шел по какой-то производственной территории мимо одного из цехов. Небо было серым, как казалось, и весь мир. Будто всю радость из него выпили. Он прошел немного и заглянул в один из цехов. В нем явно был пожар. По бокам стояло разное оборудование и большие емкости. На полу валялась пара скелетов. Он рассматривал оборудование и вдруг почувствовал сильную тревогу. В тот же момент за его спиной промчалась какая-то тень. Овчинников резко обернулся и увидел, как некое темное существо стоит в двери. Лейтенант взглянул на него и по спине пробежал холодок. Он пригнулся и попытался спрятаться за большой упавший рефрижератор. «Что это за тварь?» — пронеслось у него в голове. Он аккуратно выглянул из-за угла и понял, что тварь его не заметила, хотя, по идее, должна была. Летеха машинально огляделся в поисках какого-нибудь оружия и увидел валяющийся кусок ржавой трубы в нескольких метрах от себя. Подобрав трубу, Овчинников только крепче ее стиснул в руках. Чувство страха и тревоги все нарастало. Он снова выглянул из-за своего укрытия и увидел, как темное существо плавно, как в замедленной съемке, направилось к выходу. Овчинников стер холодный пот со лба. Он подождал еще какое-то время, затем вышел из цеха. Картина, которая предстала перед ним, была, как показалось, военному обыденной. Трое тварей стояли возле огромной гермодвери, и складывалось ощущение, что они общались. Но никаких разговоров Овчинников не слышал. Существа присели и вытянули руки в сторону стальных исполинских ворот. Летеха видел непонятные ритуалы страшных существ, но верить в их силу отказывался. В его сознании проносились видения. В основном они казались города. Овчинников на границе сознания понимал, что видит что-то, чего он не понимает. Через какое-то время существа поднялись, и Овчинников понял, что они направляются к выходу с территории завода. Лейтенант открыл глаза. Наступило утро.